Послушайте, Вадим, если бы я кому-то разболтала все, что вы мне в порыве откровенности поведали, как бы вы к этому отнеслись? Это другое. Я никому не принес вреда. Я никому не принес вреда, закричал он. На сей раз уже он будто старался убедить себя в том, что говорит. Весь вред, который я, быть может, нанес, не на моей совести. Он на совести таких, как вы. О чем вы, Вадим? Бред какой-то. Нет, не бред. Играть людьми, притворяться, расчетливо и хладнокровно врать. Врачи притворяются и подчас лгут. Да какие вы врачи, вы фашисты! Он осекся. Кира, простите, я не о вас. Вы жестоко запутались, я чувствую. Иначе вы ни за что бы мне этого не рассказали. Я не психолог, не врач. Он издевательски скривил губы. Но даже мне понятно. В глубине души вам самой хочется, чтобы кто-то выволок вас из этой грязи. Так получилось, что это буду я. Вы с ума сошли, беспомощно повторила она. Я этого так не оставлю. Вадим, пожалуйста, никому ни слова. Кира, вы сама не понимаете, что говорите. Вы действуете среди людей, играете ими, и еще смеете просить о сохранении ваших мерзких тайн, узнать о преступлении и молчать. Да просто долг мой! У нее слезы проступили на глазах, но его это уже не трогало. Он чувствовал себя настолько сильнее и выше нее. У него действительно крылья хлопали за спиной. «Безответственность больше не будет мне в радость», — думал он, спокойно и твердо отвечая на умоляющий ее взгляд. «А ответственность никогда не будет мне в тягость. Ты так сама хотела». Кашинский уже не помнил, что жаждал связи правды и правды. На самом деле ему нужна была всего лишь связь между ним, каков он есть, и ею, такой, какая ему нужна. Если она другая, нужно ее изменить. Вот и все. Эта женщина теперь зависела от него всецело. От единого его слова зависела. Как когда-то он от единого слова Бероева. Таких крыльев у него не было еще никогда. После долгих пустых лет справедливость восторжествовала. Теперь он властвовал, и он спасал. Он наконец-то получил шанс расквитаться с тайной полицией, в какие бы одежды ее ни рядили новые времена. «Кира», — сказал он, — «я должен подумать. Если вас интересует, что именно я решу, позвоните мне». «Нет, лучше приходите ко мне, и мы спокойно все обсудим у меня дома. Там нам никто не сможет помешать». Ему понравилось, как расширились ее глаза. В них уже не было материнской снисходительности. В них был ужас понимания того, что роли поменялись. «Я-то не злоупотреблю своей властью», — подумал Кашинский. «Я-то знаю, как надо. Я знаю, как надо. Я им всем не чета». side.